«Новое безрассудство», — сказал Эрл, когда принц, распахнув окно зала в нижнем этаже, где они сидели, выпрыгнул прямо в сад. «Этого еще не хватало. Опять сумасшедший мальчишка призывает в советники Реморни. Подлец его приворожил». Принц, между тем, оглянулся и торопливо добавил. «А вы, милорд, как гостеприимный хозяин, не пришлете ли нам в павильон бутылку-другую вина и легкую закуску? Я люблю пить на свежем воздухе у реки». Констебль поклонился и отдал соответствующие распоряжения. Так что, когда сэр Джон, пригнав к берегу лодку, прошел в павильон, там его ждал уже накрытый стол. «У меня сердце щемит, когда я вижу ваше высочество под стражей», — сказал Реморни с наигранным состраданием. «Боль твоего сердца отзывается болью в моем», — сказал принц. «Скажу по правде, этот Эрл, хоть он и благородный хозяин, так мне наскучил своим торжественным видом и торжественными поучениями, что толкнул обратно к тебе, отъявленный ты негодяй. Я, понятно, не жду от тебя ничего хорошего, но надеюсь, что ты хоть развлечешь меня. Впрочем, скажу, пока не забыл. Скверная получилась шутка тогда, в канун поста. Надеюсь, это сделано не по твоему наущению, Реморни?» «Признаюсь по чести, скотина Бонтран дал маху. Я ему только намекнул, что нужно поколотить человека, из-за которого я лишился руки, но, увы, мой слуга совершил двойную ошибку. Во-первых, принял одного человека за другого, во-вторых, вместо палки пустил в ход топор». «Хорошо, что так. Шапошник — дело маленькое, а вот убей он оружейника, я тебе никогда не простил бы. Ему нет равного во всей Британии. Надеюсь, мерзавцев вздернули достаточно высоко?» «Если 30 футов вас устраивают», — ответил Реморни. «Фа! Довольно о нем», — сказал Роций. «От одного его гнусного имени доброе вино начинает отдавать кровью. Что нового в Перте, Реморни?» «Как бонеробе, переодевание и наши весельчаки?» «Не до веселья, милорд», — ответил рыцарь. «Все взоры обращены на черного Дугласа, который движется на нас со своими 5000 отборных воинов, чтобы все здесь поставить на место, как если бы он готовился к новому Оттенберну. Говорят, он будет опять заместителем короля. Во всяком случае, у него объявилось вдруг много сторонников». «Значит, самое время сбросить путы с ног», — сказал Роций. «Иначе я рискую оказаться во власти тюремщика похуже, чем Эрл». «Эх, милорд, вам бы только выбраться отсюда, и вы показали бы себя таким же отчаянным удальцом, как Дуглас». «Реморни», — сказал веско принц, — «я лишь смутно помню, как ты однажды предложил мне что-то ужасное. Но остерегись повторить подобный совет. Я хочу свободы, хочу вполне располагать собою, но я никогда не подниму руку ни на отца, ни на тех, кому его угодно облечь своим доверием». «Только в заботе об освобождении вашего высочества я и позволил себе это сказать», — ответил Реморни. «На месте вашей милости я сел бы сейчас в эту лодочку, которая покачивается на волнах Тея, и тихо и мирно поплыл бы вниз по реке прямо в Файв, где у вас много друзей, а там преспокойно завладел бы Фолклендом. Это королевский замок, и хотя король передал его в дар вашему дяде, однако, даже и не оспаривая дарственный, вы можете свободно располагать резиденцией вашего близкого родственника». «Пока что он преспокойно располагает моими», — сказал герцог, «как, например, замком Стюартов в Ренфру. Но постой, Реморни, кажется, Эрл упоминал, что леди Марджери Дуглас, которую величают герцогиней Роций, проживает сейчас в Фолкленде. Я не хочу ни жить под одной крышей с этой леди, ни наносить ей оскорбления, выгоняя ее вон». «Леди там проживала, милорд», — ответил Реморни. но я получил точные сведения, что она выехала навстречу своему отцу». «Ага, чтобы разжечь в Дугласе злобу против меня? Или, может быть, чтобы вымолить для меня пощаду на том условии, что я на коленях приползу к ее ложу, как по рассказам пилигримов должны приползать ханы и эмиры, когда сарацинский султан назначает им в жены своих дочерей?»